Серж Винтеркей. «Антидемон». Книга восьмая. Читает Сергей Уделов. Глава первая. Мой кокон был порван, когда я из него вырвался, причем совершенно безнадежно. Обратно никак уже не залезть. Другого выхода из логова нет, монстра мне в бою никак не одолеть. Да, у меня есть с собой взрывчатка, но в замкнутом пространстве она мне причинит гораздо больше вреда, чем пространщику. Его не убить всеми 10 артефактами, взорванными одновременно. Очень живучий монстр. Времени на выбор вариантов не было, поэтому я просто накинул себе на плечи часть разорванного кокона, а затем запрыгнул на висящую мумию, обхватив ее руками и ногами. Мало ли, прокатит. Мумии тут висело 3 и на очень небольшом промежутке друг от друга. Вдруг повезет, и он меня не заметит. Заметил. Сначала заметался по всему логову. Я так понял, что заметил мои следы. Я, конечно, наследил, пока искал артефакт, а потом стал внимательно изучать мумии, одно за другой. Я висел, войдя в глубокий транс, чтобы замедлить биение сердца до минимума. Ну а что еще делать? Не драться же с ним в совершенно безнадежной схватке. Найдя меня, монстр замер, а потом пронзил меня насквозь 3 когтями в районе груди. Они у него огромные, напоминают деревенские вилы по длине. Страшное оружие. Не будь я в глубоком трансе, наверняка бы выдал себя криком от совершенно неожиданной сильной боли. Но в глубоком трансе тело уже кажется не совсем и твоим, так что я не издал ни звука и не дернулся. А зерно регенерации тут же излечило страшные раны, как только монстр извлек когти. Затем он замер на несколько мгновений, каждое из которых показалось мне равным минуте. А затем снова всадил когти в район моей поясницы и извлек их. Тут я уже дернулся, несмотря на транс. Уж слишком больно было. Но это выглядело словно агония, так что монстр этим удовлетворился и начал меня заново забинтовывать, приматывая меня прямо к монстру, на котором я висел. Расположенное в области поясницы второе зерно регенерации тоже сработало безукоризненно, излечив новые раны, и через пару минут я был полностью обмотан, но жив и здоров, а монстр, удовлетворившись качеством своей работы, пошел на выход из логова. Провисел так 5 минут, приходя в себя. Оснастить себя зернами регенерации было отличной идеей, даже при всех возникших впоследствии проблемах с могучими. Надо же, как все жестко сейчас было. Когда немножко прочухался, вспомнил, что был один звук, который я услышал сразу после того, как монстр снова вошел в логово, словно камень, звякнул о камень. Конечно, звук мог произойти из-за того, что он неудачно оступился на камнях, но кто его знает, может, мне и повезет. Вырвавшись из новых пут, побрел в сторону, в которой слышал этот звук. Зажег светлячка и вскоре счастливо усмехнулся. Так и я нашел свой артефакт. По какой-то загадочной причине монстр вынес его из логова, когда принес меня и подвесил. Или его вообще не было в логове в тот момент. Главное, что он принес его, когда появился в нем снова. Хотелось, схватив артефакт, тут же бежать прочь из логова, но я сдержал усилием воли этот порыв. Нужно делать все как обычно. Размотать бинты на добыче пространщика и захватить их с собой. Но необычности не закончили сопровождать меня и после того, как я выбрался из логова, пройдя длинными извилистыми путями то вверх, то вниз. К своему удивлению, я оказался в чем-то вроде шахты, глубиной 25 метров, круглой и с ровными краями, из крепкого камня. Выбраться отсюда, без артефакта пространщика, мне было бы очень сложно. Пожалуй, только за счет арского кинжала я бы и смог выбраться, а вот без него... Но даже с арским кинжалом, вырезая им ступени в камне, это было бы дело долгое, ведь пространщик может вернуться в любую минуту. Как вариант, можно было бы выбраться так же, кастуя воздушные щиты плашмя, как ступеньки для подъема. Это было бы быстрее, но наверху я оказался бы совсем без маны, чего, естественно, делать в такой опасной локации не стоит. К счастью, я все же нашел артефакт и потянулся к проще, чтобы запустить его повыше. И тут же очень расстроился. Острые когти монстра рассекли не только мою плоть. Они разрезали пополам и мою пращу. Вспомнил, что на мне есть кожаный ремень. Начал его доставать из штанов, чтобы соорудить из него новую пращу. Но он тут же распался в руках на 2. Ну да, получил 6 больших ран, причем каждый из когтей был размером с кинжал. Не мудрено, что и проща, и ремень пришли в негодность. Можно попытаться сделать новую прощу из бинтов, снятых с мумий. Но я решил, что лучше этим заняться подальше от логова монстра. Тут все же оставаться и лишнюю минуту очень опасно. Поэтому выбрался при помощи артефакта, просто запустив камень как можно выше, и выскочил из него уже наверху. Получилось выбросить артефакт из колодца с первого раза. Наверху была уже обычная пустыня. К счастью, явно после недавно прошедшего дождя. Бежать будет полегче. Влага не так быстро будет испаряться из организма. Отбежав на пару сотен, присел и начал сооружать новую прощу из бинтов, снятых с мумии и кожаной нашлепки. Что-то получилось похожее, конечно, но значительно хуже, чем та проща, что досталась мне от солдата. Артефакт летел из нее не так далеко, как раньше, и не так точно. Решил пока не использовать прощу слишком часто. Максимум по 10 бросков раз в 20 минут и побольше бежать по старинке, на случай какой-нибудь опасности, чтобы в запасе было много бросков перед тем, как появится головокружение. Все сегодня шло не по плану, так что нужна была особая бдительность. Полтора часа бега с небольшими перерывами, и я уже в 10 километрах от портала. Еще не вижу его, но ощущения с путеводного артефакта я уже считываю уверенно. Чем больше им пользуешься, тем лучше с ним взаимодействуешь. Ландшафт постепенно менялся, и не в лучшую сторону. Ровная пустыня сменилась оврагами и расселинами, некоторыми очень глубокими. Перестал использовать прощу. Закинешь так артефакт, не зная куда, и вылезешь из него на глубине в полкилометра, выбираясь потом оттуда. А чего мне не стоило делать, так это забираться глубоко в расселины. Хозяин артефакта, пространщик, вполне мог уже заметить его отсутствие и побежать за мной. Если я окажусь внизу, а он сверху, с его способностью ловко лазить по любым отвесным поверхностям, то мне придется несладко. И тут я получил дополнительное подтверждение тому, что швыряться тут артефактом напропалую, рискуя, что он упадет в глубокую расселину, не стоит. Прямо передо мной из щели в земле, которую я еще и заметить не успел, вдруг выскочила парочка монстров, о которых я понятия не имею, ни разу такие раньше не попадались. Выглядели они примерно как увеличенные до размера крупной собаки клопы. Все бронированные, морды злобные, пасти то разевают, то захлопывают. Выбрались из-под земли явно по мою душу. Атаковал их огненным шаром. Тот рванул прямо между тварями, разбросав их в стороны. Вот только, как оказалось, праздновать победу было преждевременно. Монстры как разлетелись, так и снова подскочили на ноги, как ни в чем не бывало. У меня появились нехорошие догадки, не из разряда ли они тех монстров, что неуязвимы для магии. Метнул воздушное копье в ближайшего. Точно. Оно бессильно разбилось, а панцирь, который должно было уверенно пронзить. Судя по его виду, не такой он и толстый. Монстр отлетел в сторону от удара, но тут же поднялся. Будь они уязвимы к магии, были бы так себе монстры. Мне бы понадобилось несколько секунд, чтобы с ними разобраться. А вот имея неуязвимость от магии, монстры тут же уверенно переходили в высшую лигу, несмотря на небольшой размер. Правда, их место там зависело от других параметров. Как быстро они могут передвигаться и атаковать, и обладают ли собственной магией. В любой случае, для моей ситуации противник очень неприятный. Исходя из моих особых целей в этой локации, у меня почти нет обычного оружия. Кинжал обычный, кинжал арский, да немного взрывчатки. Против этих двух должно хватить, но не нравился мне вид этих двух тварей. Не знаю почему, но они выглядели как стайные монстры, а если это так, то их будет явно больше, чем двое. Ждать, подтянется ли к парочке еще монстра, я не стал. Перепрыгнул расщелиной твари при помощи аккуратно брошенного артефакта. Метил в место, в котором вроде бы не было никаких расселин. И совершил еще 3 аккуратных прыжка при его помощи, прежде чем обернуться. Увиденное меня не вдохновило. Вместо 2 клещей у расщелины толпилось уже пару десятков, но, как ни странно, за мной они не бежали. Чего они ждут? Впрочем, я использовал заминку, чтобы совершить еще 2 прыжка при помощи артефакта, а затем, обернувшись, увидел, что ситуация резко изменилась. Больше никто не стоял и не ждал. Волна монстров разливалась в мою сторону, спеша догнать, а впереди них бежал такой же клоп, как остальные, но раза в 4 больше. Мне все стало понятно. Именно его остальные дожидались, чтобы он дал сигнал атаковать. Интересно, что это? Мать с выводком детенышей, которых она учит охотиться, или такой своеобразный вид монстров, у которого альфа намного больше по размеру всех остальных особей? Ситуация непростая. Постояв несколько секунд, я понял, что скорость передвижения монстров пугающая. Бегут они примерно со скоростью километров в 20 в час. Плохо было то, что крупный монстр бежал намного быстрее мелких. Пожалуй, если он также способен ускоряться в нужный момент, то он может внезапно оказаться около меня, когда я в очередной раз вылезу из артефакта. И это означало, что его нужно устранять. Риск слишком большой. С этим я не спешил. Пусть как следует оторвется от своей группы поддержки. Если я атакую его неудачно, у меня должно быть время его добить, и другие монстры не должны этому помешать. Я продолжил перемещаться при помощи артефакта, пока голова не закружилась, давая знать, что пора сделать перерыв, и помчался, периодически оглядываясь. Только остановился на несколько секунд, чтобы извлечь три наконечника копья с магической взрывчаткой и обмотать их куском заранее припасенной ткани. Как я и предполагал, большой монстр, бежавший за мной со скоростью примерно 30 км в час, резко ускорился, когда приблизился ко мне на 30 метров. Скорость его финального рывка я бы оценил уже в 45. Перестав убегать, я развернулся к нему и метнул навстречу активированные артефакты. Монстра это не смутило, он продолжил бежать. Удар наконечников о его грудную клетку — взрыв. Монстра приподняло его в воздухе и отбросило взрывом в сторону. Когда дым рассеялся, я увидел, что он жив, но передние лапы оторваны, и грудная клетка сильно покорежена. Жаль, что я не знаю, может ли быть какая-то польза с трофеев, взятых с него. Можно было бы добить и вскрыть тушу. Но спустя несколько секунд всякие мысли о трофеях меня покинули. Оказалось, что мощный взрыв потревожил почву и заинтересовал других подземных обитателей. Из почти незаметных глазу трещин на поверхность в радиусе сотни метров массово полезли другие клопы, в том числе и по курсу моего забега к порталу, десятками. Времени после использования артефакта прошло мало, но пришлось снова им воспользоваться. К счастью, свободные места, где монстров не было, все же были, так что спустя 4 предельно аккуратных броска я вырвался из этого окружения и снова побежал, а к погоне присоединились и те твари, что только что вылезли из-под земли. Больше всего я опасался, что появятся новые большие монстры. У меня имелось всего 7 взрывных артефактов. Даже если рискнуть кидать их по 2, а не по 3, обезвредить я смогу только 3-4. К счастью, сколько я ни оглядывался, новых больших монстров не вылезло. Оставалось надеяться, что тот, которого я тяжело ранил, контролировал большую территорию, и конкурентов у него тут не было. Начался марафон. За мной бежало около полусотни неуязвимых для магии монстров со скоростью 20 км в час, а я без остановки то бежал, то перемещался при помощи артефакта, когда голова переставала кружиться. Это была настоящая гонка на выносливость, еще раз напомнившая мне, почему даже магу нужно постоянно развивать свое тело и поддерживать превосходную физическую форму. Окажись в такой же ситуации возрастной маг или маг, не уделявший своему телу внимания, больше нескольких километров он бы не протянул. А потом бы все, монстры бы его догнали, он бы уложил десяток при помощи оставшихся взрывных артефактов и, может, парочку при помощи арского кинжала. А затем они бы его сожрали. Но мои постоянные упражнения меня спасли. Я смог преодолеть всю дистанцию с этой бандой монстров на хвосте. В портал я запрыгнул еле живым от усталости и с кружащейся головой, это верно, но главное, что живым. Выйдя из перехода, сел прямо на песок. Не осталось сил даже дойти до костра, разожженного в 20 шагах Аркошем. Выложился по полной программе. Естественно, старый маг встревоженно ко мне подскочил, испугался, что я ранен. Открыв рот, попытался объяснить ситуацию, но от бега по пустыне во рту так пересохло, что смог издать только что-то вроде карканья. Объяснил уже жестами, что в порядке, просто очень устал. Пару минут посидел, выпил всю флягу с водой, что тут же притащил Аркош, и потащился к костру. Упал около него на попону, точно не собираясь вставать в ближайший час. Надо было как следует обдумать произошедшее. Мысли мои были тревожными. Артефакт я, конечно, получил, но подумать было о чем. Походы к портальщикам за артефактами и сами по себе язык бы не повернулся назвать легкими. Но сегодня было что-то ужасное. Совпадение? Совсем в этом не уверен. Слишком уж много необычных трудностей. Сначала казус с отсутствием артефакта, потом неожиданное возвращение портальщика и полученное от него ранение, которое не стало смертельным, сугубо из-за того, что я использовал регенерационные зерна, затем шахта, из которой очень тяжело выбраться, и вишенка на торте. Ни с того ни с сего появились неуязвимые к магии монстры, которых я до того ни разу в локациях портальщиков не видел. Вывод прост. Я сегодня чудом выжил и могу смело начинать праздновать этот день как новый день рождения. Если исходить из суеверий, которыми руководствуются портальные охотники, мне сегодня очень сильно намекали, что я не прав, раз за разом приходя за ценными пространственными артефактами. Кто-то, кто создал эти самые порталы и неведомые правила игры, о которых приходится догадываться. И вот что делать? Для братьев Эрли и Джоан я добыл артефактов достаточно, но остаются еще Скала и Хастер. Нехорошо будет выглядеть, если я для них не добуду таких же артефактов, словно они рылом не вышли. Они из клана не выйдут, конечно, но осадочек останется. Я обижу хорошего человека, которому многим был обязан в будущем, и нового члена клана, которого надо всячески поощрять, быть нам лояльным. Ну и соваться снова к очередному портальщику смертельно опасно. Эх. Решил, во-первых, отложу пока что очередной поход за пространственным артефактом. Мало ли, время пройдет и станет полегче. Во-вторых, подарю уже добытые артефакты. Возможно, гнев против меня вызван тем, что они у меня лежат без дела. Подарю, и у меня останется всего один артефакт, как и раньше. Возможно, это будет учтено. Ну и поговорю со Скалой и Хастером, максимально честно объясню ситуацию. Скала такие вещи понимает, подождет. Главное будет знать, что речь не идет о каком-то неуважении с моей стороны. А вот с Хастером будет сложнее. Он жизни еще не знает, может и обидеться.